Гондор и наследники Анариона. После Анариона, сраженного у стен Барад-дура, в Гондоре правил 31 король. Война не касалась границ Южного княжества, богатство и мощь южан дунаданов возрастали, и так было до правления Атанатара II, прозванного Алькарином Великолепным. Тогда начали проявляться первые признаки упадка. Правители юга женились поздно, детей у них было мало. Первым бездетным королем был Фаластур, вторым — Нармакил I, сын Атанатара Алькарина. Остогер, седьмой король, восстановил Минас-Анор, летнюю резиденцию королей. К этому времени относятся первые нападения восточных дикарей. Сын Остогера, Таростар, разбил их войска и прогнал прочь, после чего принял имя Ромен-Дакил, восточный победитель. Прошло несколько лет, и он погиб в битве с новыми полчищами вастаков. Тараннон, двенадцатый король, открывает род морских королей. Они создали мощный флот и расширили владения Гондора на юг и на запад от устья Андуина. Дабы увековечить морские победы, Тараннон принял корону под именем Фаластура, властителя побережий. Эарнил I, племянник Фаластура, наследовавший ему, восстановил древнюю гавань в Пеларгире и построил огромный флот. Одновременно с суши и с моря он осадил Умбар и взял его. С тех пор Умбар стал великой крепостью и опорой власти Гондора на юге. Большой мыс, прикрывавший залив Умбара, был исконной землей нуменорцев. Однако издревле ею владели черные нуменорцы, совращенные Сауроном, люто ненавидевшие наследников Элендила. После падения Саурона народ их быстро истаял и смешался с другими народами Среднеземья, однако ненависть к Гондору осталась, поэтому взятие Умбара обошлось дорого. Эрнилу недолго пришлось радоваться победе, вскоре он затерялся в море с большим флотом. Сын его Кириандил продолжал строить корабли, но однажды харадримы, предводительствуемые изгнанными из Умбара бывшими властителями, с огромной ратью подошли к стенам крепости, и Кириандил пал в битве. Умбар перенес многолетнюю осаду. Кириагер, сын Кириандила, долго ждал благоприятного случая и, наконец, собрав силы, подступил одновременно и с моря, и с суши, и наголову разбил харадримов. Их предводители вынуждены были признать владычество Гондора, а Кириагер принял имя Хеармен-Дакила, победителя юга. Случилось это в 1050 году. Мощь Хеармен-Дакила до самого конца его долгого правления надежно ограждала Гондор от посягательств врагов. Он правил 134 года. Это было второе по длительности царствование в роду Анариона. В правление Хеармен-Дакила Гондор достиг вершины могущества. Королевство простиралось тогда до Келебранта и Сумеречья на севере, до Седонны на западе, а на востоке до внутреннего Рунного моря. На юге границей служила река Харнен и гавани Умбара. Все население долин Андуина признавало его власть. Гондору присягнули властители Харада, их сыновья жили заложниками при дворе короля. Мордор был разорен. К тому же за ним бдительно следили огромные крепости на перевалах. Род морских королей закончился с Хеармен-Дакилом. Атанатар Алькарин, сын Хеармен-Дакила, жил в великой роскоши, и люди говорили в Гондоре драгоценных камней, что гальки на морском берегу, ими играют дети. Но Атанатар был ленив и ничего не прибавил к славе королевства. Два его сына были похожи на него. Гондор начал клониться к закату еще при его жизни. Враги не могли не заметить этого. Стражи Мордора потеряли бдительность. Но беда пришла только во время правления Валакара. Началась междоусобица. Многое было потеряно и разрушено навсегда. Миналькар, сын Кальмакила, был человеком энергичным, и в 1240 году, избавляясь от забот, Нармакил сделал его регентом княжества. Он правил Гондором от имени короля, и самыми большими его заботами были отношения с северянами. Из младших народов северяне были наиболее близки Дунаданам, и короли Гондора отдали им земли за Андуином к югу от Великого Ясного Бора. Северяне прикрывали границы Гондора от нападения дикарей с востока, ибо в древности нападение вастаков следовало ожидать прежде всего с равнины между Внутренним морем и Пепельными горами. В дни Нармакила I нападения возобновились. Сначала это были небольшие отряды. Регенту стало ведомо, что северяне не всегда верны Гондору. Некоторые готовы были объединиться с вастаками, а потому в 1248 году Миналькар во главе крупного войска разбил основные силы вастаков и разрушил все их лагеря и поселения к востоку от Внутреннего моря. После этого он принял имя Ромен-Дакил. По возвращении из битвы он начал укреплять западный берег Андуина до впадения Светлимы, чтобы воспрепятствовать чужеземцам спускаться по реке ниже Эминмайл. Столпы Аргоната возведены им. Стремясь к упрочению союза с северянами, Ромен-Дакил принял многих из них на службу, а некоторым даже пожаловал высокие чины в войсках. Особым расположением Ромен-Дакила пользовался Видугавия, считавший себя королем диких земель, один из самых могущественных князей Севера. Его владения располагались между Ясным Бором и рекой Келдуин, Быстрица. В 1250 году Ромен-Дакил послал своего сына Валакара послом к Видугавии. Ромен-Дакил хотел, чтобы юноша пожил с северянами, познакомился с их языком, обычаями и замыслами, но получилось иначе. Валакар искренне полюбил северный край и его народ, а спустя некоторое время женился на Видумави, дочери Видугавии. Впоследствии этот брак стал причиной распри. Гондорцы считали себя намного выше северян по рождению. Брак с низшей, хоть и союзной расой, считался оскорблением. Когда король Валакар состарился, в южных провинциях вспыхнуло восстание. Прекрасная и благородная королева была из кратко живущих, и Дунаданы опасались, что и век наследников будет столь же недолог. Они не захотели признать наследником сына ее Эльдакара, родившегося в другой стране и в юности носившего имя народа своей матери – Винитария. Вот поэтому, когда Эльдакар принял правление, в Гондоре вспыхнула война. Однако Эльдакар не собирался отдавать власть. Гондорское происхождение удачно сочеталось в нем с бесстрашием его родного народа. Он был красив и доблестен, и старел ничуть не быстрее своего отца. Он долго противостоял заговорщикам, пока они не осадили его в Осгилиате. Осада была долгой, голод одолевал оборонявшихся. В конце концов, город был разрушен, башня рухнула, и Палантир навеки канул в реку. Эльдакару удалось ускользнуть от врагов. Он ушел на север, в Ровенион, к своим родичам. Он пользовался немалым уважением, и вскоре к нему присоединились не только северяне, но и многие дунаданы из северных областей княжества, ненавидевшие предводителя заговорщиков, Кастамира, внука Кальмехтара, младшего брата Ромендакила II. Он не был близким родичем короля, но на его стороне было большинство восставших, за ним был флот и гарнизоны Пеларгира и Умбара. Кастамир взошел на престол и сразу проявил себя человеком малоблагородным. Свою жестокость он доказал разгромом Осгилиата и подтвердил казнью Орнендила, сына Эльдакара. Грабежи и разрушения, творимые в городе с его ведома, не были продиктованы никакой необходимостью. В Минас-Аноре и в Итилиене это поубавило привязанности к Кастамиру, а когда стало ясно, что он стремится только к обогащению и собирается перенести трон в Пеларгир, многие отвернулись от него. Его правление продолжалось 10 лет и кончилось, когда Эльдакар с крупным войском вернулся в страну. В Лебеннине у бродов Эруи произошло сражение, стоившее жизни многим лучшим сынам Гондора. Эльдакар вызвал Кастамира на поединок и сразил, отомстив за Орнендила. Сыновьям Кастамира удалось спастись, и они вместе с родичами и моряками долго еще удерживали Пеларгир. Эльдакар осадил Пеларгир, но у него не было флота, и он не смог помешать сыновьям Кастамира с крупным отрядом перебраться в Умбар. С тех пор Умбар отпал от южного княжества и стал опорой для всех врагов короны. Долгие годы он угрожал побережью и морским путям и покорился только с приходом Элессара. Утрата Умбара уменьшила территорию княжества на юге и привела к потере влияния на Харад. Померкла прошлая слава Умбара. Ведь именно здесь высадился когда-то Ар-Паразон Золотоликий, последний король Нуменора, повергший во прах могущество Саурона. Многие с гордостью вспоминали огромное войско Ар-Паразона, пришедшее из глубин моря. Тогда на самом высоком холме неподалеку от гавани был установлен громадный белый обелиск. На вершине его блистал хрустальный шар, вбиравший солнечный и лунный свет. Из гондорских владений и из глубин моря виден был его ослепительный блеск. Однако после второго возвышения Саурона обелиск был уничтожен. После возвращения Эльдакара настоящих дунаданов становилось все меньше. Много их пало в сражениях. К тому же Эльдакар благоволил северянам, помогавшим ему вернуть корону, и Гондор наполнился пришельцами из Ровиньона. Закат дунаданов не был быстрым, но остановить его было невозможно. Дары Нуменора после падения звездной земли уходили из мира. Эльдакар прожил 235 лет, правил 58, и 10 из них провел в изгнании. Вторая и несравненно большая беда пришла в Гондор в правление Телемнара, 26-го короля. Он был сыном Минардила и внуком Эльдакара. Минардил пал в битве с пиратами Умбара, предводительствуемыми правнуками Кастамира. Вскоре после этого с востока темные ветры принесли смертельный недуг. Умерла вся королевская семья, умерло множество жителей княжества и прежде всего Осгилиата. Малолюдно стало в Гондоре. Видимо, поэтому охрана границ Мордора ослабела, и крепости, следившие за перевалами, обезлюдели. Уже позже кто-то заметил, что именно в это время завеса тьмы сгустилась в Ясном Бару. Там снова стали появляться лиходейские твари, верные признаки Саурона. Черный недуг косил и друзей, и врагов княжества, иначе Гондор не смог бы отстоять своих рубежей. Саурон ждал. Сейчас ему не нужен был Гондор. Все его помыслы были направлены на восстановление Мордора. Вместе с Телемнаром умерло и белое древо Минас-Анора. Но Тарондор, племянник короля, вновь посадил семя в цитадели. Он навсегда перенес трон в Минас-Анор. Озгилиад был брошен и постепенно разрушался. Мало кто из его жителей остался в живых, они ушли в Итилиен и не стремились обратно в город. Тарон-дор рано взошел на престол, и хотя его правление было самым долгим в Гондоре, он добился немногого. Это было время накопления утраченных сил. И вот уже его сын, Телумехтар, помня о смерти Минардила и возмущенной наглостью пиратов, совершавших набеги на его побережье до самого Анфалоса, собрал войско и в 1810 году взял Умбар штурмом. В этой битве пали последние потомки Кастамира, и Умбар на некоторое время вернулся под сень короны. Телумехтар прибавил к своему имени титул Умбардакила, но Гондор уже одолевали новые беды, и Умбар был снова потерян. Теперь им владели Харадримы. Третьим лихом в истории княжества стало вторжение кочевников. Силы Гондора, и без того иссякшие в бесконечных войнах, были окончательно подорваны. Союз кочевых племен угрожал княжеству с востока. Кочевники были прекрасно вооружены, передвигались в огромных повозках, а их вожди бились на колесницах. По наущению Саурона они внезапно напали на Гондор, и король Нармакил II пал в битве на берегах Андуина в 1856 году. Население восточного и южного Ровиньона попало в рабство. Границы Гондора сжались до Андуина и Эмин-Майл. Думается, именно в это время в Мордор вернулись призрачные кольценосцы. Калемехтар, сын Нармакила, отомстил за отца великой победой над Востаками в Дагорладе в 1899 году. На некоторое время опасность отступила. В правление Арафанта на севере и Ондогера, сына Калемехтара, на юге, собрался первый за долгие-долгие годы совет Северного и Южного княжеств. Наконец-то многим стало ясно, чья рука направляет нескончаемые атаки на потомков Нуменора. В то время Арведуи, наследник Арафанта, женился на Фириэль, дочери Ондогера. Случилось это в 1940 году, но до настоящего объединения было еще далеко. Ангмар по-прежнему угрожал Архедану, а в пределы Гондора с новыми силами вторглись Востаки. Кочевники обошли Мордор с юга, заключили союз с народами Кханда и ближнего Харада и атаковали Гондор одновременно с юга и с севера. В 1944 году король Ондогер и оба его сына, Артамир и Фарамир, пали в битве к северу от Мораннона, и враг прорвался в Итилиен. Но Эарнил, командовавший южным гарнизоном, разбил армию Харада, стремительным маршем продвинулся на север и напал на главный лагерь кочевников, когда они пировали в твердой уверенности, что Гондор пал и остается только собрать добычу. Эарнил захватил лагерь, сжег повозки, обратил врагов в бегство, причем множество их сгинуло в гиблых болотах. Когда не стало Ондогера и его наследников, князь Северного княжества Арведуи предъявил права на корону Гондора. Он имел на это основание, как прямой наследник Исилдура и муж Фириэль, единственной оставшейся в живых дочери Ондогера. Однако притязания его были отвергнуты по настоянию Пелендора, наместника короля Ондогера. Совет Гондора ответил: «Корона и правление Гондором принадлежат единственно наследникам Менельдила, сына Анориона, которому Исилдур припоручил это княжество. В Гондоре наследование происходит от отца к сыну. Думаем, что и в Арноре действует тот же закон». Арведуи возразил: «Два сына было у Элендила, наследником должен был стать старший Исилдур. Нам ведомо, что в основе родословного древа королей Гондора стоит имя Элендила, короля всех владений Дунаданов. При жизни Элендила сыновья вместе с ним правили югом. Когда же Элендил пал, Исилдур занял место отца, а потом передал правление сыну своего брата. Он не отказался от короны Гондора и не хотел делить королевство. В Нуменоре скипетр наследовал старший из детей короля, будь он мужчина или женщины. Да, закон этот был нарушен в изгнании, потому что земли изгнанников часто тревожат войны. Однако это закон нашего народа, и ныне мы обращаемся к нему, потому что сыновья Ондогера не оставили наследников. Король поведал нам, что этот древний закон возник в Нуменоре, так как Тар-Альдарион, шестой король, имел единственного ребенка, дочь. Она и стала первой правящей королевой Тар-Анкалиме. Но до нее закон был иным. Тар-Элендилу, четвертому королю, наследовал его сын Тар-Менельдур, хотя дочь короля Сильмариэнь была старшей. Элендил произошел от нее. Гондор не ответил ничего. Корону потребовал Эрнил, выигравший последнее сражение, и она была отдана ему с общего согласия, потому что был он королевского рода и выказал доблесть в сражении. Эрнил был сыном Сирион-Дила, внуком Калиммасила и внуком Аркириаса, брата Нармакила II. Север не настаивал. У Арведуи не было ни сил, ни желания затевать междоусобную войну, но его притязания не забылись, даже когда настал конец Северного княжества. Арведуи, как следует из его имени, был последним князем. Говорят, что имя свое он получил при рождении от Мальбета-прорицателя, сказавшего отцу: «Арведуи, назови его, он будет последним в Архедане». Дунаданам предстоит выбирать. Избрав безнадежное, сыну твоему предстоит изменить имя и стать королем великого королевства. Если этого не случится, будет великая скорбь. И много поколений уйдет, прежде чем Дунаданы воспрянут и воссоединятся вновь. После Эарнила в Гондоре тоже был только один король. Возможно, с объединением короны и скипетра правление королей продлилось бы надолго и удалось избежать многих бед. Эарнил был мудрым правителем и не страдал высокомерием, но и ему, как и большинству гондорцев, Архедан казался слишком малым, несмотря на высокий род его князей. Эрнил послал гонцов к Арведуи, сообщая, что принял корону Гондора по законам и нуждам Южного княжества. «Но я не забыл о высоком достоинстве Арнора, не отрицаю нашего родства и не хочу отчуждения владений Элендилом. Я приду на помощь, если в том будет нужда». Не было мира в Среднеземье. Арведуи, как и Арафант до него, продолжал из последних сил сдерживать атаки Ангмара, и вот осенью 1973 года в Гондор пришло известие, что Архедан стоит на краю гибели, и король-чародей готовится нанести ему последний удар. Эрнил быстро снарядил флот и послал его на север под командой своего сына Эрнура. Помощь опоздала. Эрнур еще не достиг гавани Линдона, когда король-чародей покорил Архедан, и Арведуи погиб. Корабли Эрнура вошли в серебристую гавань. Эльфы и люди на берегу встретили его с изумлением и радостью. Огромные суда предстали их глазам, и их было так много, что всем не хватило места в гавани. С кораблей сошло на берег могучее войско, готовое вести войну, достойную великих королей древности. Так, во всяком случае, казалось северянам, хотя это был всего-навсего наспех собранный отряд, малая частица мощи Гондора. Более всего поразила собравшихся конница под командой прекрасных гордых князей Ровениона. Кирден Корабел собрал всех способных носить оружие из Линдона и Арнора, войско перешло Луин и устремилось на север, бросая вызов королю-чародею. Говорят, он сидел тогда в Форносте, населив его сплошными злодеями и узурпировав княжескую власть. Он был настолько горд недавней победой, что вышел навстречу наступавшим, рассчитывая быстро отогнать их за Синие горы. Войска Запада, пройдя через сумеречный кряж, развернулись в боевые порядки у озера Дрема и приняли на себя основной удар вражьих полчищ. Через короткое время воины Ангмара уже отступали к Форносту, и тут всадники Ровениона, зайдя с севера, нанесли могучий удар и превратили отступление в паническое бегство. Король-чародей с трудом собрал остатки своих войск и попытался укрыться в Ангмаре. Но на его пути вдруг встали Дунаданы под командованием самого Эрнура, а тут еще издольно подошло войско, предводительствуемое Глорфиндейлом, могучим эльфом из перворожденных. В этой битве поражение Ангмара было сокрушительным и окончательным. В войске короля-чародея не осталось ни человека, ни орка. Когда исход битвы был уже ясен, на поле боя появился сам король-чародей. Он ехал в черной мантии на черном коне, и лицо его было скрыто под черной маской. При виде его людей поражал страх, руки опускались, а ноги переставали служить воинам. В смертельной ненависти к победителям король-чародей избрал своим противником капитана Гондора и, испустив леденящие сердца вопль, поскакал к нему. Эрнур был доблестным воином и выстоял бы, но его подвел конь. Он встал на дыбы и унес всадника, прежде чем тот совладал с ним. Король-чародей рассмеялся так страшно, что у всех на поле кровь застыла в жилах. Но тут белый конь вынес вперед Глорфиндейла. Грозный витязь приближался, не спуская пристального взгляда с короля-чародея, и тот оборвал смех, повернул коня и, обратившись в бегство, скрылся во тьме. На поле битвы быстро пала ночь, и никто не знал, куда умчался хозяин Ангмара. Эрнур, усмирив коня, вернулся, но Глорфиндейл, глядя в сгущавшийся мрак, сказал: «Не преследуй его. В эти земли он больше не вернется. Его рог не близок, и не руке мужа дано сразить его». Слова эти запомнились, но едва удержали Эрнура, рвавшегося отомстить за свой позор. Так кончилось время королевства Ангмар. И так Эрнур, капитан Гондора, навлек на себя смертную ненависть короля-чародея, но это стало ясно спустя многие годы. Король-чародей после поражения у озера Дрема бесславно вернулся в Мордор и собрал там других кольценосцев под свое начало. Но только в 2000 году они скопили достаточно сил, чтобы, покинув Мордор, перейти перевал Киритунгол и осадить Минас-Итиль. Через 2 года они взяли крепость и завладели ее палантиром. На протяжении всей третьей эпохи Минас-Итиль оставался средоточием ужаса и был переименован в Минас-Моргул. Его окрестности полностью обезлюдили. Эрнур был, несомненно, славным воином, но большой мудростью похвастаться не мог. Он так любил сражения и воинские утехи, что не обзавелся семьей. На ристалище ему не было равных, и он удивительно долго сохранял мощь рук и выносливость бойца. В 2043 году он принял корону и тогда же получил вызов от владыки Минасморгула, напоминавшим новому королю о бесславном происшествии много лет назад далеко на севере. Советнику Мардилу едва удалось отговорить короля от поединка. К этому времени Минас-Анор стал столицей княжества и резиденцией королей и принял новое название Минас-Тирит — крепость-страж. Прошло 7 лет, и правитель Минас-Моргула повторил свой вызов, говоря, что к робкому сердцу юности король прибавил немощь старости. Тут уж никто не в силах был удержать короля. С небольшим отрядом он поскакал к воротам Минас-Моргула и сгинул навеки. В Гондоре говорили, что враги заманили короля в ловушку, и он умер под пыткой в зловещей крепости, но достоверных вестей о его смерти не было, и Гондором долго правил наместник Мардил от имени короля. Наследников королевских кровей оставалось мало. Кое-кто, забыв о своем происхождении, брал в жены женщин других народов, некоторые ушли в Умбар и присоединились к непокорным. Вот так получилось, что потребовать корону в этот раз было некому. Никто не хотел новых распри. Проходили годы. Наместники продолжали править страной, а корона Элендила покоилась на коленях короля Эарнила в святилище, где оставил ее Эарнур.